пьян. Конечно, когда он упал с лестницы, то действительно потерял сознание. Но если уж говорить на чистоту, то позже, так и не придя в себя, он погрузился в глубокий сон или попросту захрапел, как обыкновенная пьянчушка. И выпил-то он самую малость, всего несколько рюмок водки, сущие пустяки по сравнению с тем, что выпили другие гости или хозяин дома Амербей. Однако для его головы и дряхлеющего тела несколько рюмок водки, да еще колокольчики танцовщицы, излишества непозволительные. Чего же удивляться, что он был пьян в ту ночь? От таких потрясений захмелеешь, чего доброго, на несколько дней или месяцев. Ну что ж, и по делам. Сам виноват. Пословица недаром говорит, кто в старости голову потерял, того могила исправит. Впрочем, чего это про старость вспоминать? Случился с Халилем Хельми Эфенди грех по причине душевного потрясения. Старость тут ни при чем. Да и как можно человека, которому не исполнилось еще и 45, называть стариком? Конечно, голова и борода у него посидели. Ну и что из того? Ходит он, сгорбившись, не поднимая глаз от обшарпанных носков своих ботинок, а будто не уверен, куда далее ступить. И в этом греха нет. Одежда висит на нем, как на огородном пугале. Тоже не бог весть, какое прегрешение. А ведь его заботы да невзгоды преждевременно согнули его. Заботы и жена. Нет, ничего худого он не хочет сказать о жене, но она уже лет 20 как больна. Время от времени несчастная женщина находит в себе силы, чтобы родить очередного ребенка, а потом опять страдает и мучается на одре болезни. Нет, не то чтобы она лежала все время в постели, но вот уже 20 лет как еле-еле ползает. Согнувшись вдвое, привязав к животу горячий кирпич, она хлопочет по дому, готовит обед, стирает пеленки. Только человек, не страшащийся гнева Божьего, может дурно отзываться о такой женщине. И на земле, и на небесах все должны быть ею довольны. Ангел, а не женщина. Да, ангел. Только с беззубым ртом, с крошечным жалким личиком желто-зеленого цвета. В присутствии такого ангела нельзя громко разговаривать и смеяться. Этот ангел плачет по любому поводу, или еще того хуже, кричит истошным голосом. Из всей их совместной жизни можно вспомнить с радостью только те далекие дни первого супружеского лета, когда в самую жару они выходили на террасу, и жена ложилась на раскаленную цинковую крышу и застывала точно ящерица на солнцепеке. О, Господи, что за вид у этого ангела теперь? На самой макушке торчит, словно свалявшаяся пакля, пучок жидких волос, расчесать которые невозможно. На ногах зимой и летом грубые деревенские носки, всегда спущенные и перекрученные, поверх халата надет изношенный можнин плащ, и ко всему еще куча непослушных детей, неухоженных и неопрятных, несмотря на все ее старания. Как же было Халилю Хельми Эфенди не состариться в столь печальных обстоятельствах и не свыкнуться с мыслью, что старость уже наступила? Если бы не ревностное отношение к службе, к своему долгу, ни страх за будущее, ни боязнь, что в один прекрасный день его возьмут да прогонят.